Глава 16. Шагая в неизвестность. Костер потрескивает, бросая оранжевые блики на темную поверхность реки. Холодный воздух обволакивает все вокруг, но тепло огня держит меня в каком-то странном промежутке между оцепенением и реальностью. Я смотрю на пламя, словно оно способно дать ответы на вопросы, которые рвут меня изнутри. Карис сидит напротив. Она закуталась в куртку и сжимает в руках очередную палку, которую вскоре закинет в пламя. Том встает, выпрямляется и потягивается, чтобы размяться. «Вам, кажется, нужно поговорить», — резюмирует он, глядя на меня, а потом на Карис. «Я пойду к реке. Там, может, камешки покидаю». Он забирает горсть камней и уходит. Вижу, как он приближается к воде, начиная бросать камни один за другим. Круги от ударов расходятся по поверхности и исчезают так же быстро, как и появляются. Я провожу рукой по лицу, пытаясь стереть хоть часть этой тяжести. Злость, глухая и вязкая, больше не рвет меня на части, но все равно тлеет где-то внутри. На ее месте появляется только пустота. Я слышу, как Карис дергается, будто собирается что-то сказать. «Райан!» Ее голос дрожит, как будто ей тяжело даже начать. Она пробует снова. «Мне жаль. Все, что я сделала, точнее, не сделала, я понимаю, что все испортила». «Не надо», — перебиваю я, поднимая взгляд. Голос мой звучит спокойно, хотя внутри я чувствую, как что-то саднит. «Ты сделала свой выбор. Все мы делаем, это твое право. Я не собираюсь тебя винить». Она смотрит на меня, пытаясь найти хоть намек на прощение, но я отворачиваюсь. Смотрю на костер, наблюдаю за огнем, как тот пожирает дрова. «Я... просто...» Ее голос почти срывается. Она делает паузу, словно собирается силами. Я сожалею, что не смогла помочь ей. Мои кулаки инстинктивно сжимаются. Я делаю глубокий вдох, заставляя себя удержать все внутри. Через несколько секунд выдыхаю, вместе с воздухом пытаясь выпустить остатки злости. «Это уже ничего не изменит», — говорю я, глядя на пламя. Она была сильной и доброй, и понимающей. И я точно знаю, что она бы не хотела, чтобы я кого-то винил ее смерти. Карис опускает голову, ее плечи чуть подрагивают. В какой-то момент снова наступает тишина. Треск костра — единственный звук вокруг нас. «Что ты собираешься делать дальше?» — говорит она тихо, почти шепотом, но я слышу ее отчетливо. Я поднимаю взгляд. Карис смотрит на меня в ожидании. Я не могу определить, чего она ждет и на что надеется. На продолжение нашего общения или окончательный разрыв. Я не знаю, чего хочет она, но для себя я все решил. «Двигаться дальше», — отвечаю. Голос звучит твердо, хотя в груди что-то сжимается. «Это все, что я могу». Мы ездили в Саннидейл. Долгая история. Я отмахиваюсь, вспоминая, что Карис это все вовсе не должно быть интересно. «И что там?» — тихо спрашивает она. «Что в Саннидейле?» Я не знаю, стоит ли рассказывать обо всем, но решаю, что она должна знать. Она одна из нас, пусть ей и не нравится это. Мы встретили ребят, Ингрид и Бобби, они тоже элдрасцы. Они рассказали мне кое-что важное о зурканах. О Фаргасе Грей, если ты вдруг слышала что-то о нем. О том, что аппетиты зурканов не ограничились одним лишь элдрасом. Теперь они рассчитывают оккупировать землю. Это если коротко. Карис поднимает брови, ее лицо на мгновение застывает в изумлении. То есть как... «Ты вообще уверен, что этому можно верить?» Я вижу, как нервно она теребит края рукавов куртки. «У меня достаточно оснований им доверять», — отвечаю, отводя взгляд. «А тебе нет, хочется дополнить, но я молчу». Между нами тяжелым грузом виснет тишина. «И что эти Ингрид и Бобби? Они знают, как с ними бороться?» Ее голос дрожит, но в нем сложится искренний интерес. Я пожимаю плечами. «Ну...» У них есть устройство, которое отслеживает энергию, исходящую от наших способностей. Они ищут выживших, пытаются собрать нас вместе. Они считают, мы должны объединиться, иначе у нас нет шансов. И она тоже так считала. Она все время говорила об этом. Я вновь ощущаю острый приступ боли и устремляю взгляд на озеро, волны которого сейчас кажутся черными, точно нефть. «И ты планируешь отправиться с ними?» Карис шмыгает носом. То ли из-за холода, то ли от подступающих слез. Я не смотрю на нее. Нет, я больше не злюсь. Просто что-то внутри меня будто перегорело. «А это имеет значение?» — отвечаю резко. «Да, Райан, «Можешь думать обо мне что угодно, но мне не все равно на тебя». «И это правда», — отрезает она. Я даю себе пару секунд раздумья перед ответом. «Я должен отправиться в Остин. Там, возможно, кто-то из нас. Ингрид и Бобби засекли там всплеск энергии. Это неплохой шаг для начала». «Так ты хочешь просто рвануть в Остин и шататься по улицам, спрашиваю каждого встречного, Салдраса ли он? Ты хоть знаешь имя того, кого планируешь искать?» Карис разводит руками и удивленно поднимает брови. «Нет, но я буду на связи с Ингрид и Бобби. Они обещали направлять, если можно так сказать. Кроме того, Тиона, она говорила, что звезда равновесия способна на многое. Она может подсказать не только приближение зурканов, но и выявлять таких же, как и мы. Я еще не понял, как работает эта функция, а Тиона не успела рассказать. Я с трудом перевожу дыхание. Но я буду пытаться сделать все, чтобы выяснить это». Карис молчит. По глазам вижу, думает о чем-то. «Райан, я знаю, сейчас ты не захочешь слушать, но... Может, хватит уже? Хватит этих смертей, вечной борьбы, желания мести. Я понимаю твои чувства, ты не понимаешь», — отрезаю я, чувствуя, как кровь буквально закипает от ее слов. «Я тоже потерял родителей и тоже потерял Роджера, помнишь? Всех их убили зурканы!» — почти выкрикивает она. Я опускаю глаза на огонь. Да, в этом она права. Во мне, говорит, чувство боли, и сейчас мне кажется, что я один способен понять его. Я просто хочу сказать, что можно жить по-другому. Да, мы всегда будем отличаться от людей, нам придется прятаться, но неужели мы не заслуживаем просто спокойно жить? Ходить в кино, гулять, встречаться с друзьями. Ты попробовала? И что хорошего из этого вышло? Да, она права, я не хочу это слышать. И у меня получалось. Несколько лет получалось. Карис тяжело вздыхает. А я и не прошу тебя жить иначе. Если ты приняла такое решение, пожалуйста. Но я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть на то, как злые ничтожные существа стремительно уничтожают все вокруг. Какое тебе кино, друзья и прогулки? Карис, если зурканы решат навести здесь свои порядки. Нет уж. Я уже молчу про нашу расу, на которую тебе, по всей видимости, вообще плевать. Карис опускает голову на согнутые в коленях ноги. Но должен же быть какой-то выход, тихо говорит она. И он есть, и я собираюсь делать то, что должен. Я найду всех Салдраса, кого смогу. Я знаю, что вместе мы справимся. Заключаю я, швыряю в костер еще одну палку. «Выходит, нормальная жизнь нам не светит», — проговаривает Карис почти одними губами, и я удивленно смотрю на нее. «Ты думаешь, их возможно остановить?» «Я уже все сказал. Можно я поеду с тобой, Востин?» Я застываю, глядя в ее зеленые глаза сквозь языки пламени. Не знаю, что чувствую. Хочется послать все к черту, развернуться и уйти. Но что-то там глубоко внутри подсказывает мне, что это будет правильное решение взять ее с собой. Даже отбросив всю романтическую ерунду и наши отношения, которые можно сейчас охарактеризовать словом «сложно», она должна быть в этой борьбе вместе с нами. Она одна из нас. К черту. Хочешь, езжай. У меня будет время собраться. Пару часов. Я вижу, как в моменте вспыхивает негодование в ее глазах, но как только наши взгляды встречаются, она будто понимает все без лишних слов. Я не настроен выслушивать капризы. «Тогда соберусь за пару часов», — просто заключает она. Я киваю почти незаметно и бросаю взгляд на едва видимый у реки силуэт Тома. «Нам пора». И даже не дожидаясь ее ответа, отворачиваюсь. Том возвращается к костру, держа руки в карманах, словно пытается согреть их. Его шаги звучат глухо на влажной земле. Я вижу, как он осторожно оглядывает нас, будто пытается понять, о чем мы говорили. «Ну что, выяснили что-то?» — осторожно спрашивает он, садясь обратно на свое место. «Да», — отвечаю я коротко. «Спасибо, Том». Он кивает, будто все понимает. Мы сидим втроем, вокруг угасающего огня, молчим. Только звук потрескивающих веток нарушает эту тишину. Я смотрю на Тома, этого парня, который ни разу не отказался от меня, даже когда весь мир для него перевернулся. Он заслуживает хотя бы спокойного завершения этого вечера. «Том», — говорю я, глядя прямо на него, — «мне жаль, что пришлось тебя втянуть во все это». Он смотрит на меня, потом переводит взгляд на Карис, на мгновение его лицо застывает. «Да ладно, Райан, не вопрос. Мы же друзья», — говорит он, хлопая меня по плечу. «Мы же друзья, вот поэтому я буду скучать больше всего». Спустя десяток минут мы заливаем костер и садимся обратно в машину. В салоне стоит мертвецкая тишина, но мне даже не хочется включать радио. Первым делом я еду в сторону дома Тома. Он прощается с Карис и выходит из машины, а я выхожу следом за ним. Ощущение плохого дежавю не отпускает. Я стою напротив него, пока он старается неловко шутить и согреть руки дыханием. «Ну и ночка выдалась, конечно», — говорит он. «Да уж, поменьше бы таких». «Так это что, получается опять прощаться?» Он старается говорить спокойно, но я чувствую в его голосе тоску. «Получается. Но мы уже все сказали друг другу в прошлый раз. И мне, правда, очень-очень жаль, что тебе пришлось все это пережить». «Нет, Райан, что ты?» — тут же восклицает он. «Наша встреча, возможно, самое главное приключение моей жизни. Все было круто. То есть, до того момента, как с Сионой произошло несчастье. Мне очень жаль. Правда, жаль». Он запинается и прячет взгляд. «Но я даже не думаю обижаться. Я прекрасно знаю, что он не имел в виду ничего плохого». «Спасибо тебе, просто говорю я. Давай, пиши там почаще, держи в курсе и Дилану, и давай поблажек». Он грустно улыбается. «А это еще как? Это я могу. Отчет будет каждый день. Мы смеемся и обнимаемся». Я разворачиваюсь, чтобы поскорее уйти. «Эй, Райан!» — слышу за спиной и оборачиваюсь. «Ты мне задолжал поездку в Лос-Анджелес, так что давай там делай свои дела и бегом обратно». «Хорошо, приятель, так все и будет». Я сажусь в пикап и давлю на газ. Прощаться всегда ужасно. И неважно где, хоть на Элдрасе, хоть на земле. Я отъезжаю от его дома и наблюдаю в зеркало заднего вида, как Том машет рукой. Карис сидит рядом, молчит. Я знаю, что и ее, и меня разрывают эмоции, но никто из нас не хочет заговаривать первым. Я вожу машину обратно на шоссе, теперь наш путь только вперед. Мы едем по дороге к ее дому. Огни редких встречных машин мелькают, как огоньки маяков в ночи. Карис сидит рядом, неподвижно глядя в окно. Она ерзает на сиденье, словно пытается устроиться удобнее, и я слышу, как шуршат ее куртка и джинсы. Время от времени она глубоко вздыхает, но ничего не говорит. Я сосредотачиваюсь на дороге, избегая ее взгляда. Мы оба знаем, что сейчас нужно забрать ее вещи, а потом мы покинем Эмберхолл на неопределенный срок. Это вызывает смешанные чувства, горечь и, возможно, облегчение. Карис слегка поворачивается ко мне, будто хочет что-то сказать, но передумывает. Я замечаю движение краем глаза, но не смотрю ее в сторону. Вместо этого продолжаю вести машину. Мы оба молчим. И как это бывает, такие моменты тишина глушит сильнее любого шума. Вскоре я вижу знакомый силуэт дома, небольшой, с милым светлым фасадом и старой верандой, окруженный давно непостриженными кустами. Улицы здесь узкие, с редкими фонарями, которые едва освещают темные углы. Я притормаживаю тротуара и выключаю двигатель. «Тебе понадобится помощь?» — спрашиваю, упрямляясь на сиденье. «Думаю, справлюсь», — отвечает она. На ее голосе слышится неуверенность. «Хорошо. Я подожду здесь, если что, зови», добавляю и провожу рукой по затылку, чувствуя нарастающую усталость. Карис кивает и выходит из машины, прикрывая дверь чуть громче, чем, вероятно, намеревалась. Она поднимается по ступенькам и заходит внутрь. Свет загорается в окнах, и я вижу, как ее тень мелькает по комнате. Она двигается быстро, без промедления, что-то вытаскивает, укладывает сумки. Я наблюдаю за этим из машины, пытаясь понять, о чем она думает в этот момент. Возможно, о том, что оставляет позади. Время течет странно, пока я жду. То замедляется, то вдруг ускоряется. В какой-то момент я опускаю голову на руль, закрываю глаза. Но покой не приходит. Мысли снова заполняют голову, как рой, лица, голоса, воспоминания. Я сжимаю пальцы, будто это может вернуть мне контроль над ситуацией. Через несколько минут я слышу, как открывается входная дверь. Поднимаю голову и вижу Карис. Она спускается по ступенькам с двумя большими сумками, из которых одна кажется особенно тяжелой. Я наблюдаю за ее попытками нести обе разом, но она едва справляется. Не дожидаясь, пока она попросит о помощи, я выхожу из машины. «Дай сюда», — говорю, подхожу к ней и забираю обе сумки. «Спасибо», — тихо произносит она, слегка улыбаясь, но я слышу напряжение в голосе. Мы загружаем ее вещи в багажник. Кари сделает шаг назад, еще раз оглядывая дом. Ее взгляд на мгновение задержится на окнах, как будто она прощается. «Ты готова?» — спрашиваю я, стоя рядом. «Да», — отвечает она тихо. Я киваю и направляюсь к водительской двери. Кари следует за мной и садится на свое место. Машина снова оживает, фары разрезают тьму, а мы трогаемся с места. Я мельком бросаю взгляд на ее профиль. Она неподвижно смотрит вперед, как будто старается запомнить каждый поворот, каждый изгиб дороги, ведущий прочь от ее дома. Мы снова молчим. Выезжаем на трассу, оставляя позади себя обветшалый, но приветливый деревянный знак. «Вы покидаете Эмбер-Холл. Доброго пути!» Впереди непрерывная серая лента дороги, тянущаяся за горизонт. «Ты уверена, что хочешь ехать?» — спрашиваю я, не поворачивая головы. Карис отрывается от своих мыслей и смотрит на меня. В ее взгляде удивление, но и что-то еще, решимость, которую я не привык видеть. «Уверена», — отвечает она тихо, но твердо. «Я могла бы остаться, но ты прав, есть вещи важнее». Я киваю и продолжаю смотреть на дорогу, думая о том, что стоит за такими простыми словами. Мысль о том, что Карис теперь рядом, странно согревает меня, даже несмотря на весь гнев, что я испытываю к ней. «Я был несправедлив к тебе». Карис поворачивает голову, и я чувствую ее взгляд на себе. «Райан», — ее голос дрожит, — «ты имеешь право злиться, я могла бы сделать больше, я должна была сделать больше». «Нет», — перебиваю я, качая головой, — «каждый волен делать свой выбор, это твоя жизнь. Я не могу тебя винить за то, как ты хотел ее прожить, просто иногда трудно принять то, что я не смогу все контролировать». Она замолкает, обдумывая мои слова. «Спасибо», — вдруг произносит она тихо, но с искренностью, которая меня удивляет. «За что?» — спрашиваю я, чуть приподнимая бровь. «За то, что ты пытаешься все понять», — говорит она, — «даже если не до конца». Я ничего не отвечаю. «Келли», — тихо произносит она, не отводя взгляд от дороги, — «мое настоящее имя». Я не сразу понимаю смысл ее слов. «Лиран», — отвечаю. «Теперь никаких масок и вымышленных имен? Давай попробуем». Проходит еще несколько минут молчания, прежде чем я снова слышу ее голос. «Ты веришь, что мы найдем выживших?» Она говорит осторожно, как будто боится ответа на свой же вопрос. «Хочу верить». Мы снова замолкаем, но тишина теперь не кажется такой тяжелой. Я смотрю в окно. Сплошной лес вдоль дороги окутан туманом, который кажется плотным, как молоко. «Сколько вообще до Остина?» — спрашивает она, зевая и потирая глаза. «Часов 10, если повезет», — отвечаю я, внимательно следя за дорогой. «Но я не уверен, что все будет просто». Она устраивается поудобнее, облокотившись на дверь. Ее дыхание становится ровным, а глаза постепенно закрываются. Через несколько минут я понимаю, что она уснула. Ее силуэт в тусклом свете приборной панели кажется хрупким. А в ее расслабленном лице я вижу что-то неожиданное, тень спокойствия, которого ей давно не хватало. Машина мягко едет по трассе, мотор гудит ритмично, и это единственный звук, нарушающий ночную тишину. Дорога передо мной кажется бесконечной. Фары выхватывают куски асфальта, линии разметки, редкие дорожные знаки. На обочинах высятся темные силуэты деревьев, а над ними раскинулось звездное небо. Я крепче сжимаю руль, пытаясь удержать мысли в порядке, но как ни стараюсь, они вырываются на волю, подобно бурным волнам, накатывающим одна за другой. Случившееся, встреча Ингрид и Бобби, прощание с Томом, смерть Тионы и боль, которую она оставила, проникает в каждую клеточку сознания. «Я обязан разобраться, хотя бы ради Тионы», — мелькает в голове. Эта мысль пульсирует в унисон с биением сердца. Тиона верила, что мы сможем спасти не только себя, но и других. Она боролась до последнего, и теперь я не имею права останавливаться. Даже если боль накатывает так, что хочется свернуть с дороги, выключить двигатель и остаться в темноте навсегда. Карис тихо шевелится во сне, и я невольно бросаю на нее взгляд. Ее волосы спадают на лицо, а руки сложены на коленях. Ее присутствие рядом одновременно вызов и напоминание. Напоминание о том, что она часть этого мира, как и я, что у нее свои страхи, потери, свое бремя. Я не могу игнорировать это. Как бы сложно ни было понять принятое ее решение, сейчас она здесь, и я благодарен ей за это. Я думаю о Тионе и о тех, кого мы могли бы найти. Выживших, тех, кто все еще прячется, не зная, что они не одни. Как много их осталось. Смогут ли они бороться, смогу ли я? В груди поднимается тяжесть, но я отбрасываю ее, сосредотачиваясь на том, что могу сделать прямо сейчас, продолжать ехать вперед. Огни встречных машин мелькают все реже, трасса становится уже, деревья теснее смыкаются над дорогой. Кажется, будто сам мир сжимается вокруг нас, готовясь к неизвестности, которая ждет в Остине. Я чувствую это каждой клеточкой. Я приближаюсь к чему-то большему, что пока не хочется облекать слова. Слабый свет зари начинает окрашивать горизонт, обещая новый день. Но вместо утешения я чувствую только решимость. Пути назад нет, а будущее зыбко, но мы больше не станем бегать. Мы не смогли защитить Элдрас, но еще одну планету Зурканы не получат без боя. Прочел Александр Сидоров.